самого Верховного Господа, те, кто занимается чистым преданным служением, даже если они не имеют надлежащего образования и не знают всех предписаний вед, все равно, как сказано в этом стихе, получат помощь самого Бога. Господь говорит Арджуне, что высшую абсолютную истину, Верховную Личность Бога, невозможно постичь с помощью философских рассуждений. Ибо высшая истина столь велика, что ее нельзя охватить умом или постичь усилием разума. Человек может философствовать миллионы лет, но если в его сердце нет преданности, нет любви к высшей истине, он никогда не поймет Кришну или высшую истину. Господь с помощью своей непостижимой энергии открывает себя в сердце такого чистого преданного. Только когда ему удается удовлетворить высшую истину, Кришну, своим служением. Чистый преданный всегда носит Кришну в своем сердце. И благодаря присутствию Кришны, который подобен солнцу, тьма неведения в его сердце тотчас рассеивается. Это особая милость, которую Кришна оказывает своему чистому преданному. Пыль материализма, скопившаяся в нас за многие миллионы жизней в материальном мире, покрывает наше сердце толстым слоем. Но если мы занимаемся преданным служением и постоянно повторяем мантру «Харе Кришна», «Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», наше сердце очищается от грязи, и мы обретаем чистое знание. Достичь высшей цели Вишну можно только повторяя святые имена и служа ему, а не с помощью философских рассуждений и дебатов. Чистому преданному не нужно заботиться об удовлетворении своих материальных потребностей. Ему не о чем беспокоиться, ибо когда тьма в его сердце рассеивается, он получает все необходимое от Верховного Господа, довольного его преданным служением. В этом суть учения Бхагавадгиты. Изучая Бхагавадгиту, человек может предаться Господу и посвятить себя чистому преданному служению. А когда Господь берет на себя заботу о преданном, преданный освобождается от всех материальных устремлений. Шрила Прабхупада ки. Тешам иванукам партамахам агьяна джамтамахам. Нашаян атмабава стол гьяна дипена басватам. Желая оказать им особую милость, я, находящийся в их сердце, рассеиваю царящую там тьму неведения, светочем знания. Намо Вишну Падая Кришна Кришна Будхая Шримад Бхагаватам Свами Свами Намасте Сарасвати Деви Гуравани Прачарами Нирвишеша Шуньявади Пашчатяри Шатарами Ванча Калпатару Вешча Крипа Синдуви Вача Патитанам Павана Дьо Вашнава Дьо Намо Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Аджану ламбута пуджока на кавадата самкиртанай капитаро камалай такши. Вишвам баро двиджа варо югдхарма пала вандей джагат прия каро каруна аватара. Йонтах правиши мама вачи мамам прасуттам санджива эти кила шапки нарах свадамна. Аньям шчахаста чарана шравана пагари мукананамо бхагавате курушаю тубьям мама. Я пытаюсь сказать несколько слов по поводу этого стиха, в котором Кришна объясняет откровение, приходящее в сердце человека, или механизм этого откровения. Он говорит, что в какой-то момент я, испытывая сострадание к людям, которые искренне стремятся ко мне, мигом рассеиваю тьму, которая царит в их сердце. И тут есть несколько любопытных вещей, о которых стоит поговорить. Но сначала надо вспомнить контекст этих стихов. В 9 стихе Кришна говорит: «Матчитам адгата пранабудаянтас параспарам, катхаянтас чамам нитям, тусянти чараманти чам». Кришна объясняет условия этого. Мы все хотим откровений. Все хотят, чтобы в один прекрасный момент «Джай Хари Бол», не нужно ни о чем больше беспокоиться. И Сила Прабхупада говорит, да, в какой-то момент настанет такое состояние, если человек достаточно искренен и терпелив, когда ему не нужно беспокоиться о себе. Кришна полностью, абсолютно полностью проявит себя в его сердце. Но он не говорит этот стих просто так, в изоляции от всех остальных стихов. Он объясняет, как это происходит. Он объясняет, что сначала человек понимает сам факт существования Бога. Ахам сарваси прабхавам, атах сарвам правартате. Он понимает простую вещь, что все откуда-то исходит. И в какой-то момент до него доходит также простая вещь, что это что-то, откуда все исходит, должна быть личность. Люди, как правило, понимают, что все откуда-то исходит, но почему-то думают, что это что-то, от кого все исходит, это обязательно большой взрыв должен быть. Но очевидно совершенно, любой, ну просто маломальский здравомыслящий человек понимает, что есть некий замысел, разум, стоящий за всем этим. Есть личность. И когда я понимаю эту вещь, что, в общем-то, далеко не такая простая понимание, потому что очень редко люди понимают, что за всем стоит личность. Понять, что есть некое безличное что-то, это не так трудно. Согласиться с тем, что Бог – это личность, очень сложно. Но если они понимают это, с этого момента начинается то, ради чего Кришна сказал, рассказал Бхагавад-гиту, то есть процесс настоящего духовного развития человека. До тех пор, пока я, даже признавая существование Бога, не понимаю, что Он личность, я остаюсь атеистом в сущности. Есть много разных форм атеизма. Майявада – это атеизм, Шрила Прабхупада говорил. Хотя они как бы признают даже Бога, даже Бхагавад-гиту читают. Но в конечном счете, не признавая личности и отношений личностных с Богом, мы все равно, что не признаем Его. Это все равно, что я могу признать, что Прабху существует, но при этом говорю, что он безличный. В общем-то, мне дела до него никакого нет. Это все равно, что не признавать его существование. Более того, это даже еще более оскорбительно. Если я просто не признаю еще, ладно. А если я признаю, но при этом говорю, что он вообще непонятный, что тут такое. У него никаких желаний нету, ничего нету. Это еще хуже. И поэтому Кришна объясняет. Ахам сарваси прабхавам, атах сарвам правартате. Сначала человек понимает, что есть единый источник, и что это ахам. Ахам значит я, личность. Само слово ахам значит личность. И когда он это понимает, наступает период, который наверняка из нас многие испытали и уже благополучно прошли. Матчитам ангата пранамападаянтас параспарам катхаянтас чамам нитям тусянтича романтича. Когда нам хочется всем говорить об этом открытии. Когда мы выбегаем, как сумасшедшие, с книгами и пытаемся людям всучить эти книги. Или сказать им что-то, когда это проходит. Но в сущности это истина, когда она приоткрывается нам, она становится бесконечным источником энтузиазма. Бодаянтас параспарам. Они такие люди, как говорит Кришна, пытаются просветить друг друга или разбудить друг друга. Буквально бодаянтас значит, что, ну, как слово будить от того же самого корня. Бода. Бод значит просветить или разбудить. Они кидаются и начинают будить. Проснись. Особенно утром перед Мангаларати. Они начинают будить друг друга. И Кришна говорит, что тушьянтича, романтича, и при этом они чувствуют необычайное удовлетворение. Я очень хорошо помню этот период в моей собственной духовной биографии, когда это удовлетворение стало таким очевидным, что оно стало раздражать всех моих родных и близких. Оно было источником бесконечного раздражения для всех, кто меня окружал, потому что они не понимали, почему я такой довольный. Но Кришна говорит, это естественный результат, это естественная стадия духовного развития, когда человек сначала чувствует радость, и если он не сначала чувствует удовлетворение или счастье, но если он не останавливается на этом, то счастье его становится полностью перехлёстывающим через край. Романтича. К сожалению, большая часть людей на этом этапе, ну, опять начинает заниматься материальной жизнью или погружается в какие-то свои, там, совершает оскорбления, еще что-то такое. Но если человек правильно действует, то тогда его вкус постоянно усиливается. На самом деле критерием правильного духовного развития является всего-навсего одна простая вещь, то, что мой вкус или моя вера, или моя внутренняя убежденность, а в вере всегда есть элемент вкуса. Даже когда вкуса нет, но есть вера, все равно вкус есть. Все равно есть какая-то внутри эта искра сильная. Но правильное духовное развитие – это когда вкус усиливается. И, разумеется, могут быть какие-то там взлеты, падения в этом во всем. Но в целом вектор должен идти куда-то вверх. Потому что если мы чувствуем, что он пошел куда-то не туда, или даже если он на одном уровне остановился, то значит, что что-то я делаю не так. И Кришна говорит об этом. Тушьянтича, романтича. И что он дальше говорит? Дальше он говорит, «Тешем сатата юктанам баджатам притипурвакам». В результате этого постоянно обновляющегося вкуса. А удивительное качество Кришны – это то, что он постоянно обновляется. И если я действительно налаживаю отношения с ним как с личностью, я никогда не устаю от этого. Отношения с любой другой личностью – когда человек влюбляется в кого-то. Это чувство влюбленности, оно имеет духовную природу, потому что в сущности мы влюбляемся не в человека, мы влюбляемся в Кришну. Мы думаем, я искал и нашел, вот он. Проблема заключается в том, что месяца через три мы с необычайным разочарованием понимаем, что все-таки это был не Кришна, но уже поздно. Что тот, кого я принял за Кришну, оказался все-таки не Кришной. И доказательство это очень простое. Любой обычный человек, хотя в начале есть это ощущение того, в конце концов мы думаем, что он вообще тут делает, сколько можно, надоел. Хорошее английское выражение. Give me a break. Этот break мы хотим так или иначе. Break. Мы хотим перерыв в отношении. Отношения с Кришной, если мы действительно общаемся с ним, они никогда не надоедают. Кришна не исчерпаем. Сри Чайтанья Махапрабху подчеркивает этот момент. Анандам Будди Варданам, Пратипадам Пурнамрита Асфаданам. Он говорит, что на каждом шагу снова все. то это ощущение или мое отношение с Кришной. Кришна все время удивляет. Кришна, в отличие от всех остальных, абсолютно неисчерпаемый. Когда мы действительно общаемся с Ним или с Ним в форме Его имени, у нас нет этого ощущения скуки. Он другой. Как гопи, они видят Кришну. Я думаю, кто это такой? Они его видят каждый день. Он проходит мимо этого. Называется Пурварага. Они говорят, я никогда его... Кто это? К нему говорят, Кришна. Они говорят, Кришна. А кто такой Кришна? Когда даже слова этого не слышат. Это очень сложно понять нам с нашим опытом материальной скуки. Всеобъемлющим опытом материальной скуки. Когда любая вещь прискучивает. Но она прискучивает именно в силу нашей исчерпаемости. Мы очень исчерпаемы. Но когда мы соприкасаемся с Кришной, во-первых, сама душа становится неисчерпаемой при соприкосновении с Кришной. Чистый преданный, он начинает отражать те же самые качества неисчерпаемости, что и Кришна. И Кришна становится неисчерпаемым. Вот и поэтому Кришна говорит, «Тешам им сатата юктанам» – «постоянно занятым». Баджатам прити пурвакам, любовным служением мне. Потому что постоянно заниматься чем-то можно только если эта вещь не надоедает. Если какая-то вещь надоедает, мы знаем, что брейк нужен всегда. Что чем бы я ни занимался, мне нужен брейк. И, как правило, очень быстро мне нужен. Мне прискучивает что-то. Только если я... Мне нужен какой-то перерыв, мне нужен... каникулы какие-то, еще что-то такое. Бхакти – это единственная вещь, где нет ни пенсии, ни каникул. Нельзя уйти на пенсию с бхакти. Или на обеденный перерыв даже. Бхакти – это единственный процесс, который по-настоящему непрерывен. Если это настоящие бхакти. Агайтукия пратихата. Ничто не может, когда человек получил опыт бхакти, ничто не может остановить его в этом. Как мне Надар сегодня рассказывал, что его жена жалуется, что он не может перестать мантру читать даже во сне. Чем причиняет ей массу неудобств. Потому что он спит. Повторяет. Когда Бхакти Прамод Пури Махарадж, духовный брат Шрилы Прабхупады, в конце впал в кому. Он был в коме, но при этом он повторял Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама. Ему было 105 лет в то время. Он был по материальным меркам очень преклонном возрасте. Он впал в бессознательное состояние, но на самом деле он постоянно повторял мантру. Почему? По одной простой причине, потому что Кришна вечно новый. И поэтому Кришна говорит, когда человек достиг этого уровня, «Тешам сатата юктанам», у него появляется это постоянное желание, так или иначе, ненасытимое желание общаться с Кришной в разных формах, в разных видах, в разных его проявлениях. И Кришна говорит, «Дадами Будды йогам там, такому человеку я даю разум». Такой человек, даже находясь здесь, в материальном мире, он... И это уровень предыдущего стиха, о котором мы говорили, это еще уровень, когда человек еще не пришел к Кришне, как таковому. Это еще стадия садханы, когда я, в общем-то, ищу Кришну, но Кришна говорит, что с этого этапа у него уже нет никаких сомнений в том, что он придет к нему. Тадами Будды йогам там енамам упаяндите. Я даю ему такой разум, с помощью которого енамам упаяндите. Он обязательно придет ко мне. Иначе говоря, это уже ступень, когда человек находится в полной безопасности. Когда он преодолел это все. И тут он опять начинает. Тешам. Тешам значит им. Иначе говоря, тем, кто получил вкус от того, чтобы говорить о Кришне, думать о Кришне, вспоминать о Кришне, разговаривать друг с другом о Кришне. Тем, кто получил этот вкус И в результате этого вкуса полностью погрузился в сознание Кришны. А здесь Кришна говорит: «Тешам эва анукампартхам». «Анукампа артхам». Это очень интересный момент в этом стихе. Потому что «анукампа» буквально значит «кампа». «Кампа» значит... Что значит «кампа»? Кто-то знает? «Кампана» — это один из сатвика бав. «Кампа» значит «дрожать». Когда человек дрожит. «Анукампа» значит буквально «я дрожу, потому что кто-то другой дрожит». Содрогается. Да, содрогается. Анукампа значит содрожание. Кто-то дрожит, я вижу, что он дрожит, и я тоже начинаю дрожать. Это слово, этимологически это значит содрожание, а реально это значит сострадание. Я вижу его, и я настолько всерьез принимаю все то, что с ним происходит, с человеком. Его боль становится моей болью. Анукампа реально это состояние, когда мы настолько близко находимся друг с другом, что его боль не может оставить меня равнодушным. И Кришна говорит здесь: «Тешам эва анукампартхам». «Анукампа артхам». Он объясняет здесь, что когда в процессе духовной практики и духовного развития желание в сердце человека становится настолько сильным, желание увидеть Кришну, что Кришна уже не может больше равнодушие проявлять к нему. Когда он понимает, что это желание настолько сильное, настолько искреннее, Кришна говорит: «Да, Тешам эва анукампартхам», да, все понятно. Кришна побежден бывает именно таким горячим желанием человека. И он говорит, что в этот момент, только в этот момент, «Ахам агьяна джам тамаха», в этот момент я рассеиваю тьму невежества или тьму, темноту, которая находится в сердце человека. Мы сейчас не видим Кришну. И мы не видим Кришну по одной простой причине, потому что глаза наши закрыты пеленой невежества. Мы не видим материальных желаний. На самом деле мы не видим Кришну. Невежество или пыль, о которой Шрила Прабхупада говорит, накопившееся в нашем сознании, это бесконечные материальные желания, которые нас держат здесь. И поэтому мы не видим Кришну. Но Кришна говорит, тем не менее, если у человека материальные желания остаются. Что удивительно, что в случае с бхакти, в случае с гьяной, а там все другое. Гьяну можно начать только тогда, когда у человека нет материальных желаний. Гьяна начинается, процесс гьяна-йоги. Иногда люди думают, может быть, мне гьяна-йогой заняться. Они изучили Бхагавад-гиту, вот сейчас, да. Поздравляю вас, но у вас нет квалификации для этого. Чтобы начинать гьяна-йогу, у человека не должно быть материальных желаний. Чтобы начинать бхакти-йогу, у человека могут быть любые материальные желания. Никаких проблем нет. Нет этого требования. И более того, они остаются на протяжении достаточно долгого времени. Но одновременно с этим, если человек повторяет святое имя, общается, читает Бхагавад-гиту, у него одновременно, постепенно растет желание увидеть Кришну, стать ближе к Кришне, испытать что-то другое. И Кришна говорит, что в этом случае щелчком я убираю невежество. Это может происходить постепенно. Материальные желания, мы знаем это. Материальные желания постепенно могут исчезать из сердца, ослабевать. Но все равно какая-то вещь остается. Какое-то невежество, агьяна остается в сердце. Но здесь Кришна говорит, что я, находясь в его сердце, гьяна гьяна басвата, светочем знания рассеивают эту темноту в какой-то момент. И суть-то в том, что как зажигают лампу. Лампа зажигается, раз и все, зажглась. Было темно, потом я взял и зажег лампаду. И стало светло. Иначе говоря, я начал с этого свое объяснение, этого стиха. Процесс откровения или полного соприкосновения с Кришной, он с одной стороны, постепенный. Когда человек пытается постепенно культивировать это желание в себе, понимая, что есть какие-то другие желания, но у него на самом деле все остальные желания уходят куда-то в тень, и у него есть эта одна цель, одно желание, он делает это, он хочет прийти к Кришне, и он делает все, что необходимо для этого. И самое главное, повторяет святое имя. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И в какой-то момент Кришна начинает чувствовать сострадание к нему. И в нашем духовном пути будут моменты отчаяния, когда мы будем говорить, ну нет, ну что ж такое, ну сколько можно, я повторяю, повторяю, повторяю, ничего нет. И ничего нет. На самом деле все великие святые, если почитать биографии великих святых, которые собраны в житиях великих святых, у них у всех в какой-то момент наступало отчаяние. Они начинали говорить, ну как же так? Кришна, они буквально приходили к Кришне и говорили, ну как же так? Я понимаю, что я негодяй, но все равно, я же хочу к тебе. Есть одна любопытная история про одного святого, который долго занимался баджаном, повторял святое имя, все без толку. Более того, его аскеза нам не снилась. Он там ходил, просто собирал милостыни, ему давали какие-то сухие роти, он ел одни сухие роти через день. В результате это единственное, что он заработал, по крайней мере, ему так показалось, это открытую язву желудка. Язва стала кровоточить. Он заболел страшно. Его отвезли в больницу в Калькутту. Я уж не знаю, почему в Калькутту. Он занимался баджаном во Вриндаване. И он ходил. И вот он лежал в этой больнице, в грязной больнице. И это в каком-то смысле, на первый взгляд, могло показаться, что все было напрасно. Единственное, что он заработал, это язву в себе. Вот. И когда он лежал в полубредовом каком-то состоянии, врачи подошли, один врач, обращаясь к другому, не обращая внимания на него, потому что на него уже обращать внимание, он сказал, сегодня ночью все, конец не придет. Сегодня ночью все прорвется, язва прорвется, мы сделать ничего не можем, все, конец. И он услышал это. И он в этот момент он обратился к Кришне, он говорит, Кришна, ну как же так? Ну я понимаю, что я притворялся. Но я же притворялся, хорошим вещам я притворялся. Я понимаю, что я притворщик, но я же притворялся хорошему. Я же пытался делать, что я могу. И он стал обращаться. И как? Мало того, он говорит, мало того, что я помираю. Я еще помираю в Калькутте в какой-то. Потому что, ну, что может быть ужаснее, чем умереть в Калькутте? Если кто-то из вас был в Калькутте, могут подтвердить это. Меня дальше из Вриндавана забрали. Он буквально стал предъявлять Кришне счет. И он стал говорить, что как это так? Ну, хотя бы, ну, если уж умереть, если нужно умереть, я понимаю, что, может быть, ничего другого я не заслужу, но, по крайней мере, во Вриндаване позволили мне умереть. А не тут, в этой грязной больнице в Калькутте, а какой-то странной смерти. И в каком-то состоянии между бодрствованием и бессознательным состоянием он находился, он обращался к этому. Вдруг он увидел, Кришна пришел вместе со всем этим. И он стал говорить, у тебя болит что-то, да? Болит? Где болит? Покажи, где болит. Как дети иногда говорят, животик бобо. Болит. Тут болит, что ли? Он положил руки. Все прошло, он куда-то. Непонятно, куда провалился. Он проснулся абсолютно здоров. Врачи пришли, они не могли поверить, что это случилось. Вот. Ну и там дальше было продолжение, завершение этой истории. Но она сейчас нас не интересует. Нас интересует сам этот момент, про который Кришна говорит, что в какой-то момент я начинаю чувствовать сострадание к нему. Пока он еще не убедил меня, что он действительно ко мне хочет прийти, я Я думаю, ну пусть еще. Пусть еще. Поживет. Тут. Но если, тем не менее, человек не останавливается в своем духовном развитии, а хочет найти истину, и хочет дойти до этой истины, до конца, то Кришна говорит здесь, «Агам агьяна джамта маха», то эту тьму, порожденную невежеством, нашим долгим... А на самом деле этот слой пыли, можете представить себе, сколько у нас там всего. Мы не знаем, сколько там всего. Мы знаем даже не верхушку айсберга. Если посмотреть наше подсознание, там столько всего, там столько каких неисполненных желаний, столько проблем, столько шрамов психологических. Все это накоплено там внутри. Мы тащим с собой весь этот запас кармы. Вот. Но Кришна сам говорит здесь, Кришна говорит, что в какой-то момент я сам эту карму устраняю. И это самая важная вещь тут, потому что мы можем и должны прилагать усилия, но в конце концов мы должны очень хорошо понимать, что наши усилия, смысл этих усилий не в том, чтобы прийти к Кришне, а в том, чтобы заслужить милость Кришны. Что смысл всех наших усилий только в том, чтобы в конце концов Кришна эту милость или сострадание к нам проявил, и тогда всю карму он уберет. Как иногда люди... И нужно очень хорошо этот момент понимать, потому что с одной стороны, да, с одной стороны, преданное служение – это постепенный процесс, с другой стороны, это мгновенный процесс. И то, и другое есть тут. Мгновенный процесс в том смысле, что в какой-то момент все проблемы уходят. Хотя до этого... Еще за мгновение до этого казалось, что им нет конца. Иногда в течение многих лет человек пытается что-то сделать, и он только видит, что одна какая-то проблема уходит, новая приходит. Одно желание уходит, новое желание приходит. И кажется, что он топчется на месте. Очень интересное сравнение. Есть люди, которые говорят, люди с осквернением йоги. Потому что йога... Это принципиально постепенный процесс, который целиком основан на зависимости от садханы. Йога, стресс в йоге, не стресс, извиняюсь, уже по-английски говорю, ударение в йоге, упор в йоге делается именно на садхану, на свои собственные постоянные усилия. И есть люди, которые говорят, что да, таким образом человек постепенно избавится от кармы своей, постепенно избавится от всех проблем, постепенно обретет свободу. И это абсолютно постепенный процесс, когда я дохожу до какой-то там стадии в результате своих собственных усилий. А с одной стороны это так, с другой стороны это не совсем так. Я по дороге сюда читал одну интересную книжку одного вайшнава, великого, и он пишет в письме любопытную вещь, он полемизирует со своим оппонентом. И оппонент говорит ему, судя по всему, что процесс освобождения постепенный. Он говорит, нет, процесс освобождения не постепенный, процесс освобождения мгновенный. Он говорит, я сейчас объясню как, что это значит. Очень любопытное сравнение он делает. Он говорит, смотрите, если вы учитесь водить машину, и вы можете изучить теорию, вы можете знать, на какую педаль нажимать, вы можете даже потренироваться нажимать педали. Но в конце концов, машина поедет только тогда, когда вы сядете за руль, когда вы возьмете руль, и в этот момент она поедет. Все то, что было до этого, скажем так, могло вас подвести к этому моменту. Но до тех пор, пока вы не схватились за руль, и не зажгли все это, и не поехали, вы никуда не едете. И он приводит этот пример для того, чтобы объяснить, что именно так происходит с кармой. Да, какие-то, может быть, пласты кармы уходят, все может уйти, но в какой-то момент уходит вся карма. И это то, что говорит Кришна здесь. Зажигается свет внутри. И этот свет полностью рассеивает тьму, которая там есть. До этого мы пытались, и так или иначе тьму прогоняли. Так она все тьма и тьма была. Так, можно уголь отмыть? Нет. Отмываешь, отмываешь, все черное идет. И наше сердце, оно как уголь. Отмываешь. Сознание, и кажется, ничего нет. В какой-то момент Кришна зажигает свет. В какой-то момент, как вспышка молнии, происходит все. И все то, что казалось до этого бесконечным, абсолютно неисчерпаемым и безнадежным, все это уходит и растворяется, исчезает. И поэтому Кришна делает здесь это сравнение. Гьянадипена Басвата, этим светом Гьянадипы. Я раскрываю все, и человек видит меня. Он начинает реально видеть меня и видеть все то, что есть. Вот таков, собственно, закон духовной жизни, что в конце концов Кришна должен взять и переправить нас на другой берег. Как была ученица Силы Прабхупады, Нихари Шаури написал про ее. И она была человеком со сложным характером, как многие из нас. И что такое наш сложный характер? Это наша карма. И мы иногда видим, хотя мы прославляем преданное служение, киджай, от любой кармы можно избавиться очень быстро. С другой стороны, мы видим, человек как был, такой остался. Как он, какие особенности у него были, такие остались, какие проблемы были. И мы видим, мы можем видеть эти вещи вокруг. Вот. И как бы иногда думаешь, а собственно, что происходит? Происходит что-то или не происходит что-то? Эта ученица Силы Прабхупады, она портила всем кровь. Со всеми ругалась, со всеми спорила. Потом у нее обнаружили рак. И на какое-то время полегче стало. Потом рак, ремиссия была. Она опять стала со всеми ругаться. Вот. Хари Шаури Прабху писал это. Его жена была в очень близких отношениях с ней. И он говорит, что после ее ухода пришло письмо. Письмо так или иначе задержалось. Ее последнее письмо. И это письмо, оно было как бы посланием оттуда. Она написала его за несколько дней до своего ухода из этого мира, когда, в общем, ну, человек, у него нет никаких причин говорить что-то несоответствующее истине. В этом письме, он говорит, это письмо, оно поразило нас. Она говорит, все зло и вся грязь ушла из моего сердца. Это может показаться странным или тривиальным, или еще что-то, но в какой-то момент я почувствовал полное, абсолютное облегчение. И все то, что годами тяготило, и то, с чем годами человек мог не справиться, в какой-то момент Кришна Гьянадипена Басвата зажигает свет знания, и все проблемы уходят. Вот. И надо очень хорошо этот момент понимать, что в конце концов путь наш, это путь милости, мы должны постоянно зависеть от него. Иногда мы обижаемся и думаем, ну что ж такое, ну как же так? И за этим стоит, или подразумевается за этим, я же столько сделал, уже давно я заслужил. Кришна знает, когда мы заслужили. И милость его беспричинна. Она не зависит от стажа нашего в преданном служении, от наших заслуг, от наших титулов, еще от каких-то внешних вещей. Она зависит только от одного, от того, насколько мы на нее полагаемся. Насколько у нас, как Шрила Прабхупада говорит здесь, что человек читает Бхагавад-гиту, и в какой-то момент у него появляется то самое чувство, о котором Кришна в самом конце Бхагавад-гиты говорит. Сарва-дарман паритьяджа мамакам шаранам раджа. Когда человек думает, ну, наверное, уже пора полностью на Кришну положиться. Вот. И тоже не обязательно в тот же самый миг, но так или иначе, Кришна, он дает этот полный, абсолютный опыт богоявления или богообщения, когда человек проходит через, в том числе, это испытание. Вот. И тут очень важно понять, что мы зависим от Кришны. Иногда ничего нет, а потом вдруг раз, пух, и Кришна проявляется. А потом опять нет его, нет. Думаешь, почудилось. Но суть-то в том, что он личность. А личность, значит, он непредсказуем. Он абсолютно новый и всегда, и абсолютно непредсказуемый. Он может делать все, что угодно. Я хотел еще маленькую историю рассказать, потому что уже поздно. Но я хотел бы одушевить вас этим, что вы не оставляйте своих усилий. Что есть путь. И этот путь приведет. И Кришна сам об этом говорит. Он говорит, он подчеркивает здесь. Он говорит, ты сам Эванукам Патхам. Агам Адьяна Чамтам Агам. Нашаяме Атмабава Стоу. Я нахожусь в сердце у каждого. Я знаю, что у вас происходит. Я знаю степень искренности. Я знаю, когда вы готовы. Я дам вам все, что нужно. И хорошая история есть с Рамайной, так как скоро день явления Рамачандры. Она из каких-то там версий Рамайны. Рамачандру лодочник один перевозил через реку. Вот. Рамачандра пришел к широкой реке, нужно переправиться из Сита, Лакшман с ним. Ну и сам Рамачандра мог, конечно, пешком пойти по реке, но он решил не делать этого. И лодочник какой-то, тут как тут пригреб. Говорит, садись, я перевезу тебя. Он говорит, сколько стоит? Он говорит, потом. Он сразу не поддался на это. Он говорит, лучше о цене нужно всегда сначала договариваться, потому что потом цена может вырасти. Неожиданно. Мы знаем, как в Индии. Потом. Матян говорит, назови. Он говорит, потом. Да, я сначала перевезу тебя. Матян говорит, ладно, как-нибудь расплатимся. И он переводит, и ты думаешь, чем платить-то буду? И увидел у Ситы жемчужное ожерелье. И он смотрит на меня, и Сита все понимает. Он как бы, тебе в лесу оно не нужно будет. Когда они приплыли на другой берег, Сита сняла с себя жемчужное ожерелье. Рамачандра взял, протянул его лодочник. Лодочник, что он сказал? Рамачандра говорит, ты что, мало что ли? Ты совсем обнаглел, смотри, мало? Не. Просто у нас тут в этой части твоего царства такой договор, что мы с лодочников денег не берем. Ты говоришь, почему, при чем тут я? Ну как? Я-то лодочник, я там одного-двух на другой берег перевожу. А ты перевозишь с одного берега на другой тысячи душ. У тебя там своя лодка есть. Ну, Чандре понравится, это говорит, ладно, хорошо. Только это у меня одно условие есть. Когда я к тебе приду, то ты с меня тоже плату никакой не бери, ладно? На мой черед. Бесплатно, пожалуйста. Перевези туда. Потому что я тебя бесплатно перевез. И это история, она об этом, о том, что в конце концов милость Кришны беспричинна. Но надо ему напомнить о том, что она беспричинна. Мы со своей стороны можем делать что-то и должны делать что-то. Шрила Прабхупада подчеркивает это. Человек старается находиться в сознании Кришны. Но в конечном счете А все остальное делает сам Кришна. Спасибо. Нет, пока никто. Спасибо, Махарадж. Читал Бхагавад, чуть-чуть удалось визуально, может, как-то внутренне понять, представить, как различные вишну создают вселенную, как это все происходит. Проблема в том, о чем мы говорили в начале, что пока, может быть, нет такого сильного понимания, осознания контакта с Кришной, как с личностью. Поэтому, может быть, вы можете сказать, я вчера смотрел на эту картину, где он сидит с пастушками. Вот он играет, не наслаждается, вот он увлечен в какой-то процесс. Он вообще понимает, что вот тут миллиарды вселенных, что там триллионы существ. Вот тут, там... Все зависит от того, с кем он сидит. Когда Кришна находится с теми, кто его полностью любит, Кришна не понимает. Когда он находится во Вриндаване, во всех остальных ситуациях он понимает, но когда он находится во Вриндаване, и когда к нему, рядом с ним, находится душа, которая отказывается помнить о том, что он Бог, который невозможно переубедить в этом, который хочет его любить, потому что она любит, Кришна забывает о том, что он Бог полностью. Он не помнит об этом, это не игра, это очень важный момент. Когда Кришна возвращается с коровами, потому что это все разрушит, если он в этот момент будет помнить все и думать, сейчас притворюсь. Все разрушится, опыт разрушится. Когда он возвращается домой во Нандаграм, после целого дня, проведенного на пастбищах, то иногда рассказывает, что иногда полубоги спускаются, начинают какие-то гимны в честь Кришны петь, молитвы. И пастухи смотрят на все это и толкают друг друга. Бог локтями. И когда полубоги уходят, они между собой переговариваться начинают. И говорят, эти полубоги, они просто с ума ушли. Они не понимают, что наш Гопал, он все это делает, потому что Нанда Махарадж Нараяне поклонялся. И поэтому Нараяна. Их, ну, все угодно произойдет, они не согласятся с тем, что Кришна не просто их друг, потому что стоит им подумать, что он Бог, а дружба их исчезнет. Когда Деваки, и это Вриндаван. И поэтому во Вриндаване Кришна сам не помнит никогда. Особенно, когда он находится рядом. Когда он в одиночестве находится, он иногда вспоминает, что я Бог. Но когда рядом с ним кто-то, он не помнит. Когда он в Матхуру пришел, и Деваки с Васудевой, увидев, как он убил Камсу, они в ужас пришли. Они поняли, это Бог сам. Никто другой Камсу не мог убить. Камса сильнее его не было. И тут мальчик стащил его. Более того, Камса говорится, что он умер от страха еще до того, как он даже дотронулся до него. Он просто оказался перед ним. Камса уже... Деваки с Васудевой, они испугались. И Кришна подошел к ним. Он их не видел долго. С момента рождения. Они... И он заплакал, что такое, мама, папа, зачем я сюда шел? И тогда они спохватились и тоже подумали, сын. А в Вриндаване, конечно, не помню. Когда он с другими, то есть все зависит от того, с кем он. Если желание человека... Если любовь души очень сильна, то эта сильная любовь заставляет его забыть о том, кто он. Ему, потому что его понимание того, кто он, будет только мешать. Спасибо. Можно я чуть-чуть еще специфицировать? Я пытаюсь понять, это вот сам факт того, что все эти вселенные существуют, это какой-то, правильно сказать, это часть... Одна из лил. У Кришны есть несколько энергий, и у него есть материальная энергия. И когда Пуруша, Кришна, вступает в общение с материальной энергией, начинается Сришти Лила, Лила творения. У него есть промежуточные энергии или пограничные энергии, живые существа. И он тоже находится в какой-то лиле, в каких-то отношениях с ними. У него есть внутренняя энергия. Его внутренняя энергия – это его другая лила. У него есть три типа, основные три типа энергии, соответственно, три типа лил. Вступая во взаимодействие, когда сознание вступает в взаимодействие с мертвой энергией, происходит лила творения. За вене Кришны практически Ачинтья Шакти, да, исполняет. А, вот я не могу понять, как это становится возможным. Ну, то есть, в принципе, Ачинтья Шакти делает невозможное, да? То есть это желание Кришны, да? Конечно, конечно. То есть он желает и забывает. Конечно, и энергия лила шакти Кришны, и энергия его лила, да? Она совершает все это, помогает Кришне действовать идеально. Он хочет любить. Для него это ценно, для него ничто другое не ценно. Все. Что ему еще нужно? У него все есть. Единственное, когда у вас все есть, то вам станет очень скучно. Пока у нас нету чего-то, мы думаем, вот будет хорошо. Богатым людям очень скучно жить на этом свете. Потому что все, что они захотят, можно купить. Но что они могут еще сделать? Поэтому они единственное, что делают, единственное их развлечение, это зарабатывать еще больше денег. Хотя совершенно непонятно, зачем им нужны эти деньги. Или власть. У Кришны есть все абсолютно. Поэтому единственное, что он может делать, это играть. Спасибо большое. Скажите, чем закончилась история? А, кстати, да. Он умер во Вриндаване. Он вернулся во Вриндаван, он занимался там бхаджаном. И более того, он, когда он спорил с Кришной и с Радикой в Калькутте, он потребовал, он говорит, у меня по крайней мере одно желание есть, я хочу во Вриндаване умереть. И Кришна ему сказал, ты будешь знать, когда ты умрешь. Когда тебе придет время, когда ты уйдешь. Потому что он жил в основном в Вриндаване, он путешествовал, ездил в Джайпур, еще куда-то. И он был в Джайпуре, когда приблизился этот момент. И вдруг он сказал, мне нужно срочно во Вриндаван. И люди не поняли, зачем, почему он прервал, были какие-то у него там вещи, он навещал своих учеников, еще что-то такое. Он сказал, мне нужно срочно во Вриндаван. Он отправился во Вриндаван. Он прожил долгое время после этого еще. Он отправился во Вриндаван. И во Вриндаване никто не знал, как, но, в общем, обнаружили. Он исчез просто, потом его нашли на диване. А там в саду, где происходят ночные лилы. Конечно, да. Скажите, вот перед, когда вы рассказывали про момент включения света, да, внезапно, есть ли место перед этим чувству какого-то отчаяния или что-то такое? Да. Насколько это важно? Как правило. Как правило, чувство отчаяния, оно делает как бы наше желание еще более сильным. Желание обостряется, когда человек доходит до определенной точки. И желание, это желание полностью сосредоточивает его сознание, как лупа в одну точку. И тогда Кришна откликается. Но это поиск, это на самом деле это закон поиска. Человек ищет, но вначале он ищет так, он слегка по сторонам смотрит. Он хочет найти, но при этом он думает, а может я не то ищу. Постепенно, по мере того, как опыт его сгущается, он сосредотачивается на одном. Вот, и когда совсем уже отчаяние бывает. Окей, спасибо большое. Мы покажем быстро. Я хотел показать презентацию небольшую про московский храм. Буквально несколько минут я показывал ее здесь, она на английском. Это на английском, да? Вы подключили, да? Нашли, где она? Я буквально несколько минут покажу, чтобы вы знали, потому что мы... Это то самое... В каком-то смысле это... Тоже иллюстрация к тому, о чем я говорил. Потому что все знают, что в течение долгого времени мы бьемся над этим. Но в какой-то момент Кришна должен показать себя в этом храме в виде своей формы. Свет зашедший. Когда желание становится очень сильным. Вам там видно, да? Тут много места. Да, места есть здесь немножко. Много, да? Здесь можете подойти сюда. Можно пересесть так немножко, чтобы начать зайти. Это для нашего храма закупают. Там еще места не бывает. Здесь еще место. А, нет. Ты соединил, да? Давай. А? Ты оттуда откуда носишь, да? Еще проверишь. Это то, что я показывал сегодня, да? Вчера. Окей. Окей. Буквально просто хотел бы небольшую историю рассказать и сказать, что будет несколько минут это займет. Вот, но это не то, что, это не та. Другая, да? Да, это не ты запустил. Какой? Ты запустил сам, что ли? Ну, ты запустил. Сейчас я не знаю. А ты можно снять временно? Да. Откуда ты ее берешь? Ты откуда ее берешь? Они могут не видеть из-за этого. Ну, называется брифхи. Давай я со своего, зачем твоя флешка? Давай я со своего компьютера запущу. Сейчас, секунду. Да. Она не сохранилась. Почему она? Ну что ж такое, что за глупость такая? Я точно менял ее, потому что я редактировал. Можно слышно запускать еще. Это не надо запускать. Если я не вижу, я показываю не с вашего компьютера. Не представляю мне флешку. Но я же сохранял ее себя. Почему она не сохранилась? Я не могу сказать. За глупость. Это уже второй раз так происходит. Это же последний вариант. Четвертого. Хотя мы шестого делали. Давай, запусти шестого. В принципе, разницы нет. Запусти. Я предлагаю здесь. Я предлагаю здесь, я здесь. Здесь она. Мы же работали седьмого на ней. Какого мы работали? Нет, четвертого мы работали на ней последний день. Шестого. Да, вот шестого. Попробуй это. Попробуй. Давай бежим. Что я? Включи ее. Включи, да, это похоже, что это. Окей, ладно, да. Окей. Ну, мы все знаем, что история началась в июне 71 года, когда Шрила Прабхупада один со всем Асундарой Прабху приехал в Москву, и в этом году мы 40 лет празднуем со дня его приезда. И это в каком смысле символично, что, в общем, наша долгая история получила завершение именно в этом году, через 40 лет спустя. И был долгий период гонений преданных. Несколько человек погибло, как минимум 4 человека погибло в лагерях и в больницах психиатрических. В мае 1988 года было зарегистрировано Общество сознания Кришны. Это была первая религиозная организация, зарегистрированная после Второй мировой войны в Советском Союзе. Мы были пионерами перестройки. Вот и в 90-м году нам московские власти на волне перестройки и разных других сентиментальных моментов дали это здание, полуразвалившееся, которое немецкие военнопленные строили. И 14 лет оно просуществовало. В течение много всего было сделано. Нет смысла, множество книг было распространено, кто-то там был. Вот. Но в 2003-м нам сказали, что здание нужно будет снести, потому что там планируется большая застройка. И в 2004 году это здание уничтожили. Нам дали в обмен землю, а на этом месте построили многоэтажное жилое здание, которое до сих пор стоит пустым. Они не могли продать ни одной квартиры из этого здания. Компания, которая строилась на этом месте, она обанкротилась полностью. Все здание забрал банк. Банк не может ничего сделать. То есть оно до сих пор стоит. Я проезжаю мимо, и у меня тихое чувство мести появляется. Периодически. Будут знать. Вместо этого нам дали поблизости землю. Мы были рады. Построили там несколько консервных банок. Поставили одну на другую. Поселились туда. Там нет ни воды не было, ни электричества не было, ни канализации не было. До сих пор нету. Электричество отключают, нет, незаконно мы его получали. Но в любом случае. Вот. Это динамо, да? Да. И главное, да, это динамо. Вот. И главное, что в 2005-м эту землю отобрали. Мэр Москвы дал, потом сказал хозяин барин и забрал. Где он сейчас? Давайте сбудем. Мы пытались судиться, ничего не получилось. Провели слушание здесь, в Лондоне, в лондонском парламенте. Вот. Тоже не помогло. Ну, потом мы пошли другим путем, и, в частности, через Индию. Это главный министр Дели, Шрила Диксит и мэр Москвы Лужков. Они подписали совместное соглашение о том, что они решат проблему с храмом сознания Кришны. Она удивительный человек совершенно, она в высшей степени прямодушный человек. Она взяла его за грудки, и он не смог ничего сделать. Она сильно очень помогла и продолжает помогать. Она один из самых влиятельных политиков в Индии. И В результате этого они дали нам новый участок земли, гораздо дальше, около Шереметьево, по Ленинградскому шоссе, но в хорошем районе, на берегу реки. Вот. И в течение долгого-долгого времени мы оформляли этот участок. Он, хотя за пределами кольцевой дороги, но эта часть выкуплена Москвой, это не область, а сама Москва. В Москве земля, как известно, не продается. Вот. Но она просто выделяется, и нам она была выделена бесплатно. Это тоже была большая проблема. Но, собственно, что было уже сделано, иногда кажется, что так долго и ничего не было сделано. На самом деле была огромная работа проделана. Это предпроектная стадия, огромная, когда мы разрабатывали концепцию, дизайн разрабатывали, получали различные разрешения, связанные с градостроительным обоснованием, так называемое, то есть зачем это нужно Москве. Вот, делали, как это называется, тестирование земли, как это называется, геодезические работы, да. Вот, потом кормили наших соседей. Вот, ну, то есть проводили публичные слушания, или как это называется? Общественные слушания, да, в этом районе, чтобы доказать, что это необходимо. Ну, то есть гигантская работа за этот период 2007-2008 проведена. И в результате этого получен так называемый акт разрешенного использования земли. Это первый правоустанавливающий документ на землю, мы получили его в августе 2009 года. То есть это, ну, была первая веха существенная за закрепление за нами земли, потому что, в общем, землю в Москве очень трудно получить, она очень дорогая, а тут она бесплатно выдается. Хотя теоретически такая возможность есть, но практически реализовать ее очень трудно. И в августе 2009 года было сделано это. А теперь дальше началась, собственно, уже стадия проектирования. Мы заключили договор с одним из самых уважаемых проектных организаций, Моспроектом-1. Вот. И начали разрабатывать план по там, той земле, которая была. Земля 2 гектара, но 1 гектар на благоустройство, прямоугольный, к сожалению, а треугольный, на то, чтобы там строить. И разработали проект из двух зданий, состоящих культурного центра и, собственно, храма в джайпурском стиле, река видна. Были очень довольны этим проектом, всем показывали. Я на беду свою показал его специалисту по васту в Индии. Он сказал, если вы построите... Во-первых, вы не построите. Первое, что он сказал, такой проект. Во-вторых, если построите, то будут проблемы с правительством. В-третьих, даже если не будет проблем с правительством, будут проблемы с другими организациями. В-четвертых, будет воровство постоянное. Напугал меня страшно. И в результате этого мы решили поменять полностью дизайн. Уже после того, как проект был в значительной части сделан, в проекте организации... Вот, и мы начали, собственно, другую стадию этого. Начали разрабатывать другой мастер-план, то есть другое расположение всего, архитектурное планирование. Много всего тоже было сделано. И в конце концов, вот этот новый дизайн, сейчас я покажу его позже, чуть-чуть там будет небольшая история его. Он был в августе 2010, то есть в прошлом году, полностью одобрен без изменений, без каких-либо комментариев. Они сами говорили, что у нас такого не бывает. Они все архитекторы, им обязательно нужно комментарии сделать. То не так, это не так. С первого раза они никогда не одобряют. У нас так или иначе, как-то Кришна вмешался в это. В августе 2010 они с первого раза одобрили полностью, окончательно и безоговорочно. И в конце концов, когда Лужкова, ну, когда он стал уходить, новый мэр стал приходить, и был промежуточный период. В последний день этого промежуточного периода они выпустили постановление о разрешении на строительство и на землю. Это было 20 октября 2010 года. Мы до последнего не знали, что будет. Кришна держал нас в подвешенном состоянии. Более того, мы не знали, как новый мэр к этому отнесется. Юрия Михайловича мы, по крайней мере, знали. Знали, чего от него можно ожидать, чего нельзя ожидать. в течение, перед этим, начиная с апреля, все висело в подвешенном состоянии в очередной раз. С апреля до октября они просто не подписывали постановление. Проект постановления был готов в конце апреля, но никто не подписывал. Потом нам объяснили, почему, я не буду рассказывать об этом. Но в конце концов подписали. Там чудеса были, но я тоже не буду раскрывать секреты этого всего. История расскажет. Да, и, соответственно, что мы сделали? Мы переделали в соответствии с рекомендациями ВАСТу мастер-план. Мы выделили квадрат на этом прямоугольнике, на треугольнике, потому что земля такой формы, участок такой формы в высшей степени неблагоприятный. Если бы вход был с другой стороны, это было бы более-менее благоприятно. Если фронтальная часть уже, а задняя часть шире, это нормально. Но если фронтальная часть широкая, задняя часть узкая, это очень плохо. Поэтому они сказали, даже ментально забудьте о том, что у вас другая земля есть. Вам нужно думать, как будто бы у вас есть только вот этот квадрат. Ничего другого даже нету. Не размышляйте даже об этом, чтобы все получилось, иначе не сдвинется с места ничего. И мы пришли к нашему архитектору и сказали, вот тебе квадрат, и в этом квадрате твори, выдумывай, пробуй, делай, что хочешь. Он в ужас пришел. Он сказал, что я с этим квадратом буду делать? Как я что-то красивое из него сделаю? Вот. И вначале он был полностью сбит с толку, не зная, что, собственно, с этим делать. Вот. И это первый набросок, он подумал, сейчас что-нибудь такое квадратное сделаем, какие-нибудь арочки придумаем, купол куда-нибудь прицепим. Причем там уже высота уже зафиксирована, все зафиксировано. Марач, извините, а в квадрате в середине тоже здание или тут там пусто? Нет, нет. Вот красное в квадрате. Очень хорошо. Заверши. Где это? Вот это красное, это под застройку. А квадрат зеленый, это земля, а собственно красное, это территория для здания. Только все это здание. Красное. Здание не пусто, ничего, да? Да, все это здание, потому что нам нужно определенное количество квадратных метров поместить все это. И сначала была идея, скажем, как-то двух зданий в этом квадрате сделать, потом и где-то там купол в одном там нарисован. Потом нам сказали, а чего бы вам не соединить их? Два здания, и вы посередине соедините, и купол в середке будет. Угу. Это посоветовали наши уже профессиональные архитекторы, наш основной главный архитектор, это преданный. Вот. И он стал ломать себе голову, у него возникла идея какой-то пирамиды, там это тоже был один из вариантов с пирамидой. Но в конце концов мы потом решили все-таки более нормальный купол, потому что это тоже сложно, много стекла, очень сложно температуру поддерживать нормальную. Но это вот окончательный дизайн, который возник в результате этого. Каким-то образом ему удалось все очень сгармонизировать. И сейчас вы увидите его в... Видите или нет? Нет, не увидите. Можем параллельно показать. Предыдущем параллельно, ну, покажу параллельно. Трехмерный облет. Можешь? Мы его сегодня же открывали, да? А? Сегодня мы открывали его. Сейчас покажу. Окон там будет хватать. И это все рассчитывается, все учитывается. Можно чистить или как? Там подогрев будет на таких, не на вертикальных поверхностях, а на где снег может скапливаться и просто в пологе. Можешь очистить возможности или нет? Чистить там? Картошку чистить. Сами служение будет окна мыть. Для всех хватит. А там парковка машины? Прямо на газоне. Да. Окей, ну перейди тогда туда, на сюда, на сюда перейди. Тут прежний красивее был. Не, ну Кришна выбрал этот дизайн. Вот, и мы учли при внутренней планировке все соображения васты, где расположить какие функции, потому что здание очень сложное в силу своей многофункциональности. Нам наши архитекторы говорили, что у нас не было за всю нашу историю, у них где-то 60 лет насчитывает история существования этого Мос-проекта 1, они огромное количество проектов делали, они сказали, что более многофункционального здания у нас не было, потому что тут чего только нет: гостиница, ашрам, ресторан, кухни какие-то, храмовая комната, культурная, студии для йоги, аюрведические кабинеты, еще что-то такое. И все это нужно уместить в одно, и причем правильно. Ну, то есть мы сделали в соответствии с какими-то принципами васту. А? Там такая фигура. А это васту Пуруша. Это васту Пуруша, который лежит на... в мандале в этой, и в зависимости, и соответственно у него там есть голова, другие части тела, и не нужно какие-то тяжелые вещи ему на голову ставить, потому что он будет себя плохо чувствовать. Условно, да? Ну, условно, да. Условная такая вещь. Это фигура васту. Вот. И это, соответственно, ну, очень коротко. Подземная часть, там будет кухня, там будет выставочный зал, какие-то другие служебные помещения. Потом будет этаж первый, там будет фойе большое, яги-холл, там будет также алтарная комната с Нарисимха-девом, защищающим все это. А соответственно, начиная со второго этажа, большую часть, серединная, что случилось с ним? Аккумулятор разрядился. Что, вы взяли? Да. А что же? Ну, буквально. Отключать. Я без этого, я без переходника отключу, да? То есть в центре будет алтарная, она будет на высоту 4 этажей. Там будет, соответственно, стеклянные. А? Она работает? Она работает, да? Вот, то есть она будет очень высокая и довольно большая. Соответственно, по бокам будут различные там служебные помещения, школа в частности, гостиница небольшая, общежитие. На первом этаже также будут кафе, ресторан, магазины какие-то, фойе. Вот. Но главное это вот центральное помещение алтарное, которое будет очень высокое, светлое. Мы сознательно не стали делать ее ниже. Хотя это, конечно, создает определенные проблемы. Сейчас Аринда Мапрабу, наш архитектор, работает над дизайном интерьеров, чтобы красиво все было. Вот, а это, соответственно, подземная часть. Вот, но это перечисление функций, которые там будут. Рач, извините, свет будет попадать в алтарную сверху или... Сверху, да. Части это вообще побольше такая конструкция, что она сверху. А там где еще вот эти служебные помещения? Служебные, там окна есть. Окна. Там окна есть, конечно. А алтарная в центре, поэтому там окон нету. Единственная возможность это сверху, поэтому мы сделали фонарили. А как он называется? Вот сверху большая площадь для попадания света. Сверху и из передней части тоже. То есть помещение тоже можно видеть. Да, там будет вход из помещений, там будут балконы, соответственно, тоже так как она. Там будет, ну скажем так, такой амфитеатр или как-то большой балкон тоже, чтобы увеличить помещение алтарное, так как высота позволяет. А что на сегодняшний день уже есть на этом квадрате? Ничего пока. А что будет тогда, кроме квадрата на тех территориях? Да. А? На тех территориях, кроме квадрата. А там будет парк, парковка для машин, парк. Мы планируем там реплики святых мест и каких-то храмов. Вриндаван, Навадвипу, Джаганатхапури с храмами. Ну, по крайней мере, это план. Но это уже более технические вещи. Это, собственно, команда, которая занимается всем этим. Тут нет смысла ее рассказывать. А это стадии, через которые проект должен пройти. Вот, собственно, три стадии уже пройдены. Это предпроектная стадия, собственно, получение разрешений всяких, и проектная стадия. Теперь дальше следующий этап, который в этом году мы должны закончить, это экспертиза, государственная экспертиза проекта. И потом, собственно, ну вот где-то через год мы можем начинать уже строительство. Там еще достаточно много всяких бумаг, чтобы... Прежде чем мы можем даже подать на экспертизу, экспертиза 3 месяца идет, вот. Но это самое главное. Но где-то к концу года у нас все будет, и в следующей весной можно начинать. И сколько планируется? Сейчас все расскажем. Вот, это, собственно, все те этапы, каждый квадратик – это этапы. Галочки зеленые – это уже то, что сделано, а галочки синие – это то, что в процессе. А без галочек это то, что еще не начали. То есть, в принципе, вот несколько каких-то существенных вещей, этапов, которые нужно сделать, и вот они там все изложены, вот, чтобы было ясно, каким образом идет работа. А это, собственно, ближайшие планы. Почему мы сможем начать только в следующем году? Потому что люди говорят, ну что ж такое, ну сколько можно, что вы голову нам морочите, но... Там много всего нужно сделать, и какие-то, к сожалению, какие-то стадии нельзя делать параллельно. Тут видно, что какие-то стадии можно параллельно делать одно с другой, а какие-то можно начать только после того, как предыдущие кончатся. В эти вертикальные линии, они показывают, какие стадии можно начинать только после того, как другая будет закончена. Да, поэтому, скажем, вот на экспертизу, это последняя длинная синяя палочка, 3 месяца. На нее нельзя подать до тех пор, пока мы не получим все технические условия на подключение к электричеству, на то, на все. Вот. А соответственно, технические условия невозможно получить, пока не будут завершены проектные работы, проектные, в смысле, инженерные работы, инженерного проекта. Ну и так далее. То есть оно вот таким образом растягивается, но в принципе вполне реалистично, что где-то к концу этого года основные разрешения будут получены, и весной мы сможем уже все делать. А после экспертизы что там? После экспертизы только получение на строительство разрешения, уже, собственно, техническое разрешение. Нет, экспертиза – это не опасная вещь, потому что у нас профессионалы делают, но просто они же официально отвечают за это. То есть, во-первых, там должно быть соответствие всевозможным ГОСТам, а во-вторых, вся техника безопасности, они должны проверить, то есть, как вот развалилось это здание аквапарка в Москве. И они же уголовно отвечают за то, чтобы там все было правильно. И поэтому, соответственно, есть этап очень важной государственной экспертизы проекта, когда все перепроверяется другими специалистами на соответствие. Не, ну конечно, у нас большие специалисты это делают. Это примерная оценка стоимости, она, скорее всего, непонятна. Некоторые говорят, что уменьшится, причем существенно. Ну, где-то люди говорят, что при правильном экономическом подходе где-то до 28 миллионов можно будет ужать. Причем часть из них большие, элемент 4 миллиона – это вклад в собственную электростанцию газовую, что, в общем-то, окупится. На самом деле это вложение, потому что просто разрешение на то количество электричества, которое нужно, за бумажку нам нужно будет 3 миллиона заплатить. Построив свою электростанцию, мы получаем бесплатное тепло, бесплатное кондиционирование, бесплатную горячую воду, плюс электричество, которое будет примерно в 5 раз дешевле, чем электричество, которое государство дает. Вот, то есть вот это вот вложение, ну, скажем так, это то, что окупится в период эксплуатации очень быстро. Вот. Потом, конечно, большой очень трата 6 миллионов долларов. Это подключение к другим сетям, каким-то там к воде, и перенос ЛЭП. Там линии электропередач высоковольтные, ее нужно переносить, и одно это удовольствие пару миллионов долларов будет стоить, к сожалению. Но тут, к сожалению, никакого выхода нет. Вот. Ну, то есть суммы, конечно, гигантские, но при этом это специалисты говорят, что в принципе за 2 года можно построить с начала строительства, то есть 12-13 год. Ну, наверное, реалистично думать, что 12-13-14 годы потребуются для того, чтобы все эти процессы пройти. Это примерно вот по годам, как будет сумма распределяться. Вот. И это то, что уже есть, то есть примерно сейчас 13 с лишним миллионов. Уже есть какие-то обещания, причем достаточно надежные. А ненадежных я сюда не вставлял, они тоже есть. Вот. Это, в общем-то, хорошее начало, потому что многие люди не торопятся до тех пор, пока они не увидят, что действительно началось реальное строительство. И я сюда приезжал, чтобы подтвердить какие-то обещания. Местные преданные обещают как минимум миллион долларов собрать. А есть дополнительно к этому какие-то люди здесь, которые могут еще что-то сделать. То есть, по крайней мере, по результатам моего вот этой презентации мне сказали, что миллион отсюда, из Лондона, Бхактивиданта Мэнер постарается собрать. Есть еще один человек, который тоже где-то может 500 000 даст. Это тут не перечислено. Вот. Ну и есть много других возможностей. Тут сейчас, в общем, все силы можно бросить. Но мой опыт общения со всеми этими людьми показывает, что это абсолютно реалистичные оценки. Много людей как-то хотят участвовать в этом. У каждого есть возможность поучаствовать. Один кирпич, 2 кирпича. Вот, уже мы мраморные плитки нашли. Вот, собственно, все. Есть еще секция? Есть. Просили пожертвовать небольшие передачи. Есть еще несколько дисков с лекциями, если кому-то нужно. Просто оставим? Да, конечно. Они же не нужны. Рекламировать? Алексей просит мне сказать, что в это воскресенье будет специальная намахата, посвященная распространению книг. Он будет делиться своим опытом. Пожалуйста, приходите. Это будет на Сохо. Место Бхакти Вриксха, которое у нас обычно проходит, будет возможность всем узнать, что такое распространение книг, как оно есть, бороться со страхами, выйти на улицу, распространить первые книги, получить нектар, снимать Радарани, Прабхупаду и вообще Харе Кришна. А как это? А семинар Новина Мира, да, как-то с этим не договорились? Я понимаю, но по времени оно укладывается? Какой смысл делать два девятого события?